Виноват во всем я. Ну, надавай мне по морде и замнем. На Васю не обижайся. Он большой, а такой еще дурень. Барановский человек случайный. Приедем и спишем. Дай руку и прости». «Ну ладно, ладно, что там толковать?» — перебил его Глушков и пожал руку. «Теперь не до разговоров, а надо за дело браться». «Ну, говори, что надо делать?» «Работы много. Тащите топоры и пилы. Двое будут вмораживать ворот, а ты следи за машинами, чтобы не заглохли моторы и не прихватила ходовую часть. Остальные на берег. Будем рубить жердяк и вмораживать в наледь в виде дорожки. Тут надо все делать наверняка. Не возьмем тракторами, потащим воротом. Может, оно и дольше, да надежней». Глушков подтянул ремень, хотел что-то добавить, но раздумал, только махнул рукой и пошел на берег. К утру сделали настилы, подготовили ворот и вымостили выезд для гусениц. Когда вытаскивали вторую машину, верхний слой льда не выдержал и рухнул вместе с настилом. Теперь все поняли разумную предусмотрительность Глушкова. Трактористы молча разошлись по своим машинам, а Глушков уже отправился вперед и простукивал лед в поисках дороги. Перевал встретил колонну новыми неприятностями. К утру мороз спал, набежали тучи, начинало мести. Трактора продвигались с большой осторожностью. Впереди колонны шел Барановский и простукивал лед, за ним следовал Теличенко. Глушков возился с маслофильтром и отстал. Скоро показалась голая вершина перевала. Вася постоянно наклонялся над мотором. Прохоров ехал позади. «Ну что, Вася?» — крикнул он. Тот прислушался и тряхнул головой. По его губам и расстроенному лицу было понятно, что он ответил «скрыжит». «Вот-вот развалится подшипник. Что делать? На буксире тащить нельзя и перепрессовать на морозе невозможно. Остается одно — бросать машину. Но Глушков не из тех людей, которые на это согласятся. Значит, надо делать невозможное». Одна эта мысль вызывала ужас. Лед кончился. Теличенко перешел на вторую скорость, переключился и Прохоров. Трактор мягко пошлепал по снегу. Он осмотрел подъем, намечая маршрут. «Крутовато, что делать? А там 30 километров, и их ждет отдых и баня. Настоящая баня по-черному. Мечта!» Он улыбнулся и вздрогнул. Сани передней машины поползли назад. Он едва успел рвануть трактор, чтобы не разбить радиатор. Прохоров вскочил на ноги и обомлел. В углублении тракторного следа виднелся вмятый гусеницей тулуп Барановского. Тот пытался подняться, но сразу же уткнулся в снег и затих. «Наехал на Барановского!» — вскрикнул Прохоров, и через мгновение уже был с ним рядом. «Митя, да ты что, нога? Ну, держись за шею, сейчас в домике и разберемся!» Он подхватил тракториста на руки. Тот только скрипел зубами. Положили Барановского на тулуп и разрезали штанину ватных брюк. 3 перелома ноги. Ни аптечки, ни бинта, ни чистой тряпки. «Вася, быстро за Аркадием! Митя, терпи, придет Глушков, что-нибудь придумаем!» «Что вы тут натворили?» – строго спросил Глушков. «Вот, смотри, Вася наехал на полу тулупа Барановского, но его и затянуло под гусеницу». Барановский лежал с закрытыми глазами, морщил лицо и, кусая губы, смахивал рукой пот. Услышав голос Глушкова, он открыл глаза. «Вот видишь, как вчера кулаками махал, а сегодня...» Еле слышно прошептал он и покосился на закрытую телогрейкой ногу. «Пропал я, Аркадий, тайга!» Глушков понимал, нужно оказать помощь и поддержать настроение больного. Но как? Ему не приходилось делать перевязки даже простого пореза. Но было ясно одно – ему поручены машины и люди. Значит, надо чинить и сломанную ногу Барановского. Он с решительностью отбросил телогрейку.